Глава 21. Чудовищные личные и государственные усилия, предпринимаемые в единственном мирном направлении, достигли апогея собственной бесполезности в 1917 году. В октябре, что заставляет сегодня вечером вернувшегося в Москву со съезда ООН и ныне лежащего на диване в одном из подним меня, иронично улыбаться. Длинный спич Вильгельма с трибуны ООН содержал исполинскую, убедительно звучащую, но насквозь субъективно надуманную пачку претензий в адрес Российской империи и международных органов во главе с ООН, которых его кузенское величество обвиняло в необъективности и ангажированности в отношении России. Эта часть уже не надуманная, а вполне реальная. Дело не только в страхе и взятках, но и в том, что я в большинстве случаев тупо прав. Озвучив доклад, кайзер не стал утруждаться выслушиванием контраргументов и бодрым, почти строевым шагом и воинственно встопорщенными усами покинул зал для заседаний ООН, символически проиллюстрировав уход из организации Германии в целом. Далее выступил президент Франции, уже восьмой по счету с момента капитуляции. Господин президент тоже удостоил нас часиком отборного нытья и жалоб на злую Россию, после чего вежливо усомнился в целесообразности нахождения его страны в составе ООН и тоже покинул зал. Пока я равнодушно провожал взглядом в спину уходящего лягушатника, к трибуне направился полномочный представитель Италии. Этот выступил скромнее. Сочинять небылицы о нас итальяшки постеснялись, поэтому в коротком докладе досталось только ООН, приведя для аргументации своей позиции парочку кейсов, разруленных Советом Безопасности не в их пользу. Итальянцы вежливо раскланялись и тоже вышли из здания и состава ООН. В зале 73 государства-члена у нас, из крупных отсутствует только США. К этому моменту царила крайняя степень ажитации. Особенно воодушевлены были журналюги, от усердия процарапывающие страницы блокнотов насквозь. Демарш исторического масштаба продолжили Испания, Португалия, Швеция и вся прогнозируемая половина, на самом деле больше, ближе к двум третям, стран-карликов. Для меня происходящее, само собой, было не новостью, но когда на выход проследовала Балканская коалиция в полном составе, настроение уверенно поползло в минус. Я до последнего думал, что эти не решатся. Вы же, блин, первые под удар попадете. Вообще, что ли, обезумели? Думаете, белый человек вам поможет? Вот этого я никогда не прощу. И после войны никто из ныне занимающих там государственные посты деятелей политикой больше заниматься не будет. Я же вас вот этими изящными руками из дерьма вытащил, превратил в победителей и даровал вашим народам процветание. Даже традиционно дружеские греки решили в спину ударить. Это вообще что? Сегодня же все вентили экономической помощи перекрою и распоряжусь найти в балканской продукции какую-нибудь вредную болячку. На первое время в качестве сигнала пойдет. Сигнал будет, а толк нет. Наоборот, мое желание кормить будущих врагов будет ими использовано для пропаганды и в качестве повода лечь под сформировавшуюся предельно наглядно коалицию. Европа объединилась как смогла, заручилась баблом и поддержкой заокеанского партнера и вскоре попытается устроить мне Крымскую войну версии 2.0. Пускай. Обиды кропотливо копятся и доводятся до населения. Когда придет время, пылающие праведным гневом подданные засучат рукава и массово пойдут в военкоматы, чтобы как следует вразумить предателей. Нужно отдать должное врагам. Не этим вот, прости господи, акторам мировой политики, а настоящим, которые думают, будто их не видно в тени тронов и президентских кабинетов. Многовековой опыт интриг копился и совершенствовался поколениями, и найти ключик к занимающим ключевые государственные посты людям, могущественным финансовым кланам, ничего не стоит. Несколько лет назад, еще до образования американской ФРС, там приняли закон о беспошлинном ввозе культурных ценностей под предлогом наполнения музеев. Ну, конечно же, только ради этого. Простому люду же никто не объясняет, что исполинское количество старых денег этого мира содержится в картинах, скульптурах и прочем. Из Британии все это добро вывозилось плотно нагруженными кораблями еще до революции. И вот, благодаря очень удобной правке в законах, истинной финансовой элите планеты удалось свое добро припарковать в стабильной и относительно безопасной стране. Условный коллективный Ротшильд, словно на скипидаренный мотался по планете, встречался с сильными мира сего, силен тот, у кого есть инструменты покруче денег, оружие и готовые его применять массы людей, и запугивал, лгал, льстил, давил на зависть и жадность. А еще он давал очень много денег. Вечно ненасытным соседям по карте это нравилось. Денег давал и я. Много и прямо. Инвестициями и опосредованно через торговлю и прочие возможности. Но я-то, что каждому дураку очевидно, купить с потрохами хочу. А европейские элиты – народ гордый. Он не продается и любит независимость. Независимость от России. Все остальное не считается. Десятилетиями брезгливо брали русские деньги и сквозь сжатые от отвращения зубы выдавливали благодарность. Вздохнув, я пошевелил пальцами босых ног и тихонько приложил себя матом. Это же форменное слабоумие. Я столько раз думал и разговаривал со всеми подряд о том, что предки, мол, мягки норовом, да избыточно щедры к покоренным народам были. А сам тем временем, словно на голых рефлексах, совершенно этого не планируя, не осознавая и не замечая, угодил в ту же самую ловушку. Я сам, своими усилиями и на российские деньги, наладил лимитрофом процветающую экономику и помог выиграть несколько войн из задрипанных депрессивных убоищ, превратив в силу, с которой в регионе вынуждены считаться пусть не все, но многие. Доброту традиционно приняли за слабость и прониклись к России презрением. И это тогда, когда первые годы после войны от восторженных писков адептов идеи панславянской конфедерации не было слышно музыки в болгарских кабаках. Даже сторонники и русофилы, судя по донесениям, теряют энтузиазм и лояльность. Иначе элиты бы не рискнули отмочить откровенно враждебный жест. Что с этой трижды неладной Европой не так? Почему они, как заговоренные раз за разом, не могут совладать с сжимающейся от страха жопой и начинают очередную безнадежную войну против России? Вы же, твари слабоумные, видели, как прошлая война выглядела, и все равно лезете в бутылку. Протерев щеки ладонями, я повернулся лицом к спинке дивана и попытался успокоиться. Прощать врагов, а теперь это точно и безвозвратно враги. Нельзя, но злиться можно только на себя самого. Нужно было выжимать из горя союзничков все соки и железной рукой ставить тамошних правителей в стойло, а не сажать за один стол с собой и тысячи часов рабочего времени уговаривать не гадить в собственные портки. Все, доигрались, граждане. Теперь принцип будет исповедоваться только один, традиционный, горе побежденным. И начну я, пожалуй, прямо сейчас. Приказ о закручивании вентилей уже отдан по пути из ООН. И сейчас, пожалуй, распоряжусь дать ход почти половине тысячи дел о коррупции в странах Балканской коалиции до Греции. Наши частные лица дали много откатов, и, учитывая немалую долю подконтрольных нам СМИ, увы, всех не купишь. Это неплохо развлечет братьев-славян. Тьфу, блин, век бы не видеть таких родственничков. И нужно подумать о нескольких в меру назидательных ликвидациях. Не хочется лишних грехов на душу брать, но Господь таких гнид и сам бы удавил. В этом я точно уверен. Один из моих главных козырей – спецслужбы. К актуальному, заканчивающемуся 1917 году, свою эффективность сильно растерял. Нет, что касается внутренней работы на благо империи, тут все четко. Мужики бдят, не оставляют без своего кураторства ни единого заметного кружка или тайного общества. В рабочем режиме хлопают коррупционеров, шпионов и помогают полиции давить ОПГ. Их в такой богатой стране просто не может не завестись. И выполоть их целиком никогда не получится. Проблема заключается во внешней работе спецслужб. Агентов еще первых волн внедрения почти целиком спалили, а недавно у нас даже завелся первый в истории избы высокоранговый предатель. Полковник повелся на банальное бабло и бросил здесь свою семью с малыми детьми. Больше трех десятков человек выдал, гнида, за что заслужил позорную казнь. Тело обнаружили под мостом, отдельно лежала голова. Предателю повязали на шею проволоку и сбросили вниз. После проведения кадровых перестановок и коллективного покаяния начальников избы «Не доглядели, Георгий Александрович!» мы сошлись на том, что никто от предательства не застрахован, и понадеялись, что первый предатель станет и последним. Тащить получается только на технологическом отрыве от врагов. Устройства прослушки у нас миниатюрные, относительно автономные, а врезки в телефонные да телеграфные линии найти вообще сложно. Они тянутся на многие сотни километров. Несмотря на это, в целом изба потихоньку слепнет и глохнет. Даже без предателей наши соперники устали терпеть многолетние диверсии и прослушки со слежками и не пожалели сил на выращивание противодействующих служб. Учатся быстро. В этом направлении мы уже почти сравнялись в уровне эффективности. Большая часть внешней работы ныне посвящена окучиванию многочисленных групп неустроенной европейской молодежи. Подполье выращиваем солидное, но в деле оно целиком пока не применялось. Проделать такое получится только один раз. Поэтому никто особо ни на что не надеется. Без предварительных экспериментов и работ над ошибками о каком качестве инструмента может идти речь? Хоть что-то полезное сделают, и уже хорошо. Все разношерстные наши сторонники сейчас потихоньку приводятся в готовность и будут использованы с началом войны. Использованы по большей части в темную. Горячие головы легко направить в нужную сторону. Они дальше собственного носа не видят. ООН была механизмом несовершенным, как и всякое творение человеческих рук, но бесспорно эффективным. За время своего более чем десятилетнего существования и во многом благодаря усилиям уважаемого председателя Совета Безопасности организация смогла предотвратить многие десятки конфликтов по всему земному шару, диктовал я программное интервью. Личность по ту сторону стола весьма примечательная. 24-летняя звезда отечественной и немножко даже мировой журналистики Наталья Владимировна Ермолаева. Девушка крестьянского происхождения и выпускница Красноярского педагогического университета. После получения диплома она устроилась в тамошнюю газету и через пару недель беготни по городу выдала на гора сенсацию, выявив в городе ОПГ из срощенных чиновников и парочки местных богачей. Почесав репу, главный редактор перекрестился и решил дать материалу ход, а сам тем временем позвонил в казначейство. Тамошние чиновники подчиняются имперскому центру, и коррумпировать их местные злыдни не могли, ранг и капиталы совсем не те. Дело вышло в меру громким, и Наталья Владимировна получила свою первую награду. Ее материал понравился жюри больше других журналистских расследований. Среди прочих благ в приз входило предложение переехать в Москву, но Наташа решила повременить. Вместо столицы она отправилась на Дальний Восток, через пару месяцев жизни там, прогремев на всю страну серией репортажей о сети торговли китайскими и корейскими детьми. Расследование этой пакости я взял под личный контроль, а Наталья получила билет на дирижабль до столицы. Сейчас закончим, и она отправится в турне по центральным губерниям, чтобы отыскать чего-нибудь этакого и там. Пусть ищет, а я как следует перетряхну местных силовиков. Чего это, девчонка проблемы видит, а вы нет? Большая страна. Большой бюрократический и силовой аппарат, поэтому держать приходится. После крупных реформ начального периода моего правления полицию мы особо не трогали. Работает отлично, только зарплаты проиндексировали пару раз, чтобы были конкурентными на рынке труда. Если что-то в государстве долго пинать сверху, оно обрастает жирком. Толковые кадры спокойно досиживают свое до пенсии, а вакансии время от времени заполняются сватами да братьями. Бонусом идут нежелательные горизонтальные связи между давно сидящими на своих должностях начальниками. Искушение договориться о совместном втирании очков имперскому начальству от этого становится очень сильным, и нередко уважаемые офицеры ему поддаются. Короче, грядет большая тряска в МВД с массовыми переаттестациями, экзаменами, проверками и сдачей физических нормативов. Даже капитан полиции должен быть в состоянии пробежать пару кварталов и перемахнуть через пару заборов. Многие потеряют должности, но многие увидят в этом карьерные возможности и как минимум первые годы после назначения будут стараться. И раз уж в одном ведомстве были выявлены дегенеративные процессы, будет правильным перед грядущей войной перетряхнуть и все остальные, включая мою канцелярию. К ней у меня нареканий нет, но я же могу попросту не знать о чем-то, верно? Потом, когда на покой ситуация позволит уйти, перед передачей империи Коли, я перетряхну аппарат еще разок, чтобы передать сыну государства в отлаженном, поблескивающей новенькой смазкой на своих механизмах виде. Теперь, когда уважаемые иностранные партнеры зачем-то решили избавить ООН от своего участия, мир в одночасье стал гораздо опаснее. Зачем подрывать так хорошо работающую систему взаимоотношений, годами приносившую Европе мир и процветание, мне неведомо. Неведомо, но как действовать с учетом изменившейся обстановки, нам понятно. Сейчас ведется плотная работа с дружескими России государствами по образованию уютного клуба только для своих. в рамках которого мы будем решать проблемы и крепить взаимодействие без досадных помех в лице вставших на пути эскалации коллег. Своей половиной мира рулить так-то проще, но это же только начало пути к конфликту. Сейчас несколько лет погоняем воздух, повставляем друг дружке палки в колеса, немного поиграем с коалициями, плюс-минус пара карликов погоды не сделает, но все равно приятно. И ждать удобного момента для начала потехи. Бить буду первым. Враги трусоваты и могут обострять десятилетиями, подтягивая свой ВПК. Оно мне надо.